Маша уже прижималась к моей спине и дрожала, наверняка, не только от морозного воздуха, который должен был пронизывать ее, одетую лишь в одну льняную ночную рубашку. Я был бы рад накинуть на женщину хоть что-нибудь, но и сам в похожей рубахе стою. Я уже выставил оба пистолета в сторону налетчиков, к которым присоединились выведенные из дома бандиты. Их, в итоге, оказалось пятеро. Все было под контролем, и я готов стрелять, хотя бы и по ногам, если добром не уйдут. «Погоди, Тарас», — сказал я, — «может, даже грубовато», но я оттолкнул Машу и решительно подошел к Тарасу. «Мы же говорили уже с тобой, и вновь ты здесь», — прошипел я, ударяя джебом верного пса Кулагиных. Тарас пошатнулся. «Удар у меня вышел неплохой, и я не ставил целью свалить большого человека, хотя всегда же есть к чему стремиться в своем развитии, силенок подкопить еще нужно, чтобы после их приумножить». «Все правильно делаешь, чуть слышно, чтобы слышал только я», — сказал Тарас, вытирая кровь, сочившуюся изо рта, и сплевывая обломок зуба. «У меня так воное время не вышло», — сдался. Предводитель налетчиков махнул рукой остальным, и те направились мимо своих добротных телег, на которых, видимо, и приехали. Бера, опираясь на своих подельников, прыгал на одной уцелевшей ноге. Они шли в конюшню, будто на званый ужин к самому государю. «Спалят, как пить дать, спалят станцию», — причитал старый казак, смотря вслед уходящим бандитам. «Не робей, Харунжий, перед врагом не робел же, а тут перед татями», — попытался я поддержать начальника станции. «Ты же ранение получил, не с бабами кувыркаясь, а в бою. И что, такие мрази будут говорить тебе, что и как делать? Эх, там враг и все понятно, а тут семья и хотя скудный, но заработок на станции», — в сердцах махнул рукой казак, перекрестился и молча побрел в небольшой домик, который, видимо, был жилищем его семьи. «На замок их, Харунжий Никитин, да ключи мне дай, чтобы к тебе вопросов было меньше», — сказал я, а после выкрикнул. «Разберите их телеги так, чтобы долго после собирали, да коней распрягите, накормите их от пуза, дабы идти не могли», а после еще громче выкрикнул, что и конюшенные тати слышали. «Все 8 пистолетов, чтобы были заряжены впредь». Жестом показав всем своим людям «подойди поближе», я раздал им приказы. «Час на сборы, идем в поместье не напрямую, а сворачиваем в сторону Харькова», приказным тоном сказал я, приобнял дрожащую Марию и направился в дом. «Поутру я покину вас, не хочу, чтобы вы еще раз ощутили неудобство из-за моего присутствия», сказала девушка, когда мы уже вошли в комнату. «А вот теперь ты никуда не уйдешь. Я спину гнуть и подставляться хоть Кулагину, да будь кому угодно, не собираюсь. Тебе занятия в своей усадьбе я найду», — говорил я, припечатывая каждое слово. «И метаться хватит. Приняла решение, стой на своем. Тебе еще в брате своем мужчину воспитывать. То, что я обзавелся врагами, уже не новость. Истинным является еще и то, что на поклон к ним я идти не собираюсь, а отступать они также не будут. И тут дело не только в Марии, она лишь довесок к вороху неприятностей, которые уже возникли, и которые, я не сомневаюсь, возникнут в будущем между мной и, наверное, все же Кулагиным, именно его я вижу во главе этой враждебной для меня коррупционной пирамиды. Так что отступать некуда, за мной мое поместье и мои люди. Очень рассчитываю на то, что эти самые люди не станут хотя бы сами для меня дополнительной проблемой, а то ведь еще придется их уговаривать ту самую картошку высаживать. Настращали меня Емельян и губернатор картофельными бунтами. «Я не знаю, чем вам оплатить за вашу помощь», — смущаясь, сказала Мария. «Мое мужское естество было встрепенулось, единственно правильно, в соответствии с мужским мышлением расценив намек женщины. Вот только принимать подобные благодарности посчитал ниже своего достоинства. Меняться, а не искать выход из положения старыми методами», — решительно сказал я. После позвал Пороску, чтобы та поспешила и собрала все мои вещи, а после еще Соломию озадачил тем, чтобы закупить впрок еды. «Я предполагал, что нам не стоит останавливаться на ближайшей почтовой станции, чтобы затруднить вероятную погоню, а потому и еды должно быть на 3 дня, мало ли, 7 дней добирались мы домой, вместо 5 отведенных для этого, пришлось дать серьезный крюк и чуть ли не выйти на Харьков, чтобы после свернуть на Изюм и по славяно-сербским землям спускаться, забирая юго-западнее. 2 ночи провели во встреченных на пути селах и даже немного расслабились, попели песни, когда я, будучи уверенным, что эта песня всяко уже придумана и народом поется завел Лоиса, «Ты ойся!» Ответом мне стала тишина, и смотрели на меня с выпученными глазами. Я же не особо задумывался над словами «будет правда на земле, будет и свобода». А там, оказывается, хватает и других вольных мыслей. Но нет, не в том ключе я думал. Эту песню никто не знал. Даже один дед в деревушке, которого так и называли, старый казак, и тот не слышал. Я специально не останавливался у помещиков, как, между прочим, можно было поступать без какой-либо урона чести. Многие дворяне целыми семействами разрабатывали заранее маршрут, чтобы оказываться каждый день у того или иного помещика. По негласным правилам, таких путешественников принимали в усадьбе, за своим барским столом, метая на скатерть лучшие блюда, а после предоставляя ночлег. Так чего же не ездить? Вот я и не ездил. Тем более, что мне еще давать бал в своем поместье, а я пока даже не знаю, как это обставить, и отказаться категорически нельзя. Ничего, сделаю ремонт, постараюсь пристроить к дому просторную веранду. «Барин, земли уже наши», — растерянно говорил Емельян. «Так это же хорошо», — улыбнулся я, не понимая тревоги управляющего. «Так это может, и почудилось», — мялся Емельян. «Ну же», — выкрикнул я, начиная ощущать нарастающую тревогу. «Дым почудился мне, где имение ваше?» — выпалил управляющий. «Петра, гони в усадьбу», — выкрикнул я. Лошади взяли хороший темп, а сердце все больше щемило. Вот уже и пару верст осталось и... Да, вот он, легкий дымок, как бывает, когда до конца незалитый костер пробует бороться за свою живучесть с водой. «А что же деется?» — заорала Прасковья. Соломея тихо плакала в сторонке, Петр и Вакула стыдливо отворачивали свои глаза, а я стоял на пепелище своего дома и едва сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос. Нет, не от радости, просто все это было уже чересчур. «Убью, сук», — сказал я, цепляясь глазами за бочку со смолой, рядом с которой валялась красная ленточка. «Да ладно, вот как, поджогом мне отплатили?» Глава 22. Я стоял у пепелища и размышлял, кто же со мной так играет, кто провоцирует или что сподвигает людей строить мне такие козни, какие это силы. Бог, что же, не обещаю следовать правилам этой игры, но одно могу сказать, вызов принят. Дом в два этажа с колоннами выгорел почти полностью, да и леший с ним, не рыдать же. Тем более, что в доме нужно было делать ремонт и вкладываться в него так, что, как знать, может и проще было бы отстроить новый. Хотя подобные слова, это часто лишь фигура речи, а уж ресурсы всегда есть куда потратить. Да, школу поставить было бы куда лучше, или же производство какое наладить в доме. Одно дело, если бы я сам поднес факел, чтобы посмотреть зрелище. Подобно Нерону, бегать рядом с пожаром, да стихи читать, например, матершинные. Весело. Но это же сделали мои враги. Это они наслаждались, а меня лишили меня во всех смыслах фееричного шоу, мне остался лишь дым и пепел. И не совсем полезно, уже и голова от угарного газа кружится. За это, в том числе, ответит. Мысли метались в голове, а сквозь них то и дело врывались в голову причитания Марфы. Умеет же эта баба довести и без того ужасающую обстановку до абсурда. Человек с нестабильной психикой на фоне бабьего плача и картины апокалипсиса уже и сам бы себя поджег, лишь бы этого не слышать и не видеть. Но я-то покрепче, меня так просто не заловишь. Нужно думать о мести не в порыве гнева и отчаяния, а с холодной головой. Как же оно так, осиротели мы. По миру пойдем побираться на старость лета в своих седых, кричала Марфа. А барин-то наш и не жив, и не мертв. Эко молчит, родненький. Рядом тихо плакала Соломея, подрагивали плечи и упороски. Она также сильно переживала о потерянном доме и рыдала в кулак. Эти две мои служанки жили в барских покоях и привыкли к ним. Особенно Пороска боится, видимо, думает, что отправлю ее в отчую хату. Все ли живы? Спросил я у Емельяна, которого сразу послал хоть что-нибудь узнать о случившемся и обстоятельствах. Да, только Марфа в доме и была, успела выйти, а мужики быстро прибежали и пробовали потушить, но скоро стали уже спасать не дом, а баню да мастерские с конюшней, чтобы туда огонь не перешел, с явными нотками сочувствия говорил Емельян. Ну, так радоваться же нужно. Ошарашил я всех, кто с любопытством и нетерпением ожидал моей реакции. Барин, с вами все хорошо? Али надышались дыму, видано ли дело? Радоваться-то чему? Спросил недоуменно Емельян. А что живы все остались? А дом? В бане пока поживу или на конюшне? Что, охапку сена не найдем, чтобы временно пожить в условиях, в каких Иисус родился? В сене и с животными? Пытался я храбриться, но выходило как-то так себе. «У меня пожить можете, барин», — предложил Емельян. «О том после, но за предложение спасибо. А гляньте внимательно, вот это чье может быть?» — спросил я, показывая шелковую красную ленточку Емельяну. «Шелк недешев, но такие были». «Так это у сиралик ваших», — сказал Емельян. «Интересное кино намечается. Всех их сюда», — тут же сказал я управляющему. «Тем более, что эта версия совпала с тем, о чем я сам только что подумал. У этих девчонок мотивов хоть отбавляй. С одной стороны, могут мстить за то, что я некогда принуждал их к всяким непотребствам. Не я, конечно, но они-то этого не знают и не узнают. С другой же стороны, могут мстить, напротив, потому что в одночасье отказал им и потребовал вернуться в семьи. Наверное, психика девчонок должна быть сломана, и после такого не каждая будет готова к сложному крестьянскому труду. Да и осуждать же будут в деревне, обзывать. Родные и те падших дочерей могут не принять. Это пока они кормили семьи, так все молчали в тряпочку, а после молчать не будут, только и станут упражняться, кто заковыристей оскорбит, по сути, бывших барских подстилок. И все-таки сиральки ли, юные робкие девочки, да еще ровно тогда, когда я вернулся из суда, а вернее, пока петлял по дорогам. Нет, другие версии в этом расследовании тоже отбрасывать не будем. Да, я собирался учинить расследование. Сегодня, дом, хотя и это уже слишком серьезно, но завтра меня просто убьют. Мало мне врагов, нужно еще от каждого крестьянина ожидать в прямом смысле удара в спину. Мне нужно выстраивать систему безопасности своего поместья и готовиться чуть ли не к осадному положению, а не видеть в каждом человеке убийцу. Так девуш-барышка ХМ, как устроились? Спрашивал я у девушек, которых быстренько привели предсветлые очи мои. Странный, наверное, прозвучал вопрос от того, кто сидит на лавке прямо под небом и вдыхает угарный газ, все еще чадящие от сожженного дома. Самому бы устроиться. Благодарствуем, барин, отвечала одна из девушек, на вид самая взрослая, возможно, даже лет 16. Токма голодно стало. Может, мы возвернемся. Думали, что приедете, все по-старому будет. И семьи наши они примут, коли мы приносить будем еду. А так кто же опозоренную замуж возьмет, если приданного доброго не будет? Она сжала бледные губы, уткнула взгляд в землю и замолчала. Ну, ясно, все, как я и опасался. Я услышал тебя. Буду думать, что с вами делать. Подойдете к Соломее, заполните анкету. Она знает, что это такое, поможет. Там разберемся. Каждый дам пока по 5 рублей, сказал я. Не просто мне с ними разговаривать. Завлек и обижал их другой, а я не сделал ничего плохого девчонкам, но все равно стыдно. Испанский стыд, точно. Все принесли красные ленты, которые я раньше дарил, спросил я. Мои бывшие, даже об этом думать не хочется. Девочки почти синхронно достали красные ленточки. Я уже знал, что подобным украшением были обеспечены все сиральки. На самом деле это было не для красоты, а своего рода элемент униформы. Я посмотрел на лоскуток ткани, что показывали девчонки, и ту ленточку, что была у меня в руках, и покачал головой. Они абсолютно не были похожи, ни по длине, ни по ширине. Я относился к ленточке, как к важной улике. Во-первых, подобные вещи просто так не теряются. Каждая девочка будет беречь яркую вещицу, особенно шелковую ленточку, и непременно заплетет ее себе в волосы, когда будет выходить замуж. На сегодняшний день эта вещь не дешевая, красивая, цепляющая глаз. Нет, просто так женщина потерять ленту не может. А мужчина, тоже вряд ли, но ценность предмета для мужика будет явно меньше. Но я не мог отделаться от мысли, что ее и не теряли. Что красная лента будто оставлена специально, чтобы я это увидел. Кто-то кого-то подставляет. Как знать, разберемся еще в этом деле обязательно. Девчонки обрадовались деньгам, и я даже видел, как они с нетерпением ждали окончания, так сказать, аудиенции. Наверняка, уже их попрекнули в семьях каждым куском хлеба, все-то ездили по ушам, оморали. А тут принесут, считай, деньжище. Сразу забудется грехопадение, и раздражение уступит место благодарности. Голод, не тетка. Так что я отпустил девчонок. Как только они ушли, моментально подошел управляющий. «Прикажете чего, барин?» – спросил Емельян. «Прикажу. Емельян Данилович, Петра, вы вдвоем тихо, не привлекая никакого внимания, узнаете, кто и что видел, или даже что думает. Расспрашивайте всех и каждого. Все это записывайте на бумаге. Если нужны помощники, привлекайте кого угодно, но по согласованию со мной, чтобы я знал этого человека, отдавал я распоряжение. Переговорите со всеми крестьянами, узнайте, может быть, есть те, которые в последнее время несколько обогатились, либо стали жить лучше, чем раньше. Едва я его отпустил, подошла Мария. Алексей Петрович, простите, господин Шабарин, мне действительно жаль, что так случилось с вашим домом. Если я чем-то могу быть вам полезна, только скажите, и я все. Мария Александровна замялась. Почти все для вас готова сделать. Благодарю вас, Мария Александровна, стараясь не показать голосом хоть какого-либо сожаления, говорил я. Дом этот я и так собирался сносить. Стиль архитектурный, знаете ли, уже не модный. Вот, думаю, что-то вроде русского дома построить себе. Не русский стиль. Мария подняла на меня взгляд. Я рада, что вы не теряете духа. Впрочем, с момента нашего знакомства вы его ни разу не теряли, на выдохе, как-то с сожалением сказала Маша. Я думаю, что на первое время я могу вас определить в дом к своему приказчику. Поможете, если потребуется, ему по хозяйству. Знаю, что их младшие дети учатся. Может, в каком предмете подтянете, если вы знаете французский, то в словесности, либо же в других науках, ведь в них вы наверняка столь же преуспели, сказал я. Бедный барин наш, как же так оно случилось? Вроде уже замолчавшая Марфа вновь начала свои причитания. Старая, а ну молчать, горя не случилось никакого, гаркнул я на Марфу. Прошу, знамо быть, прощения, барин, совершенно спокойным голосом тут же сказала Марфа. Впрочем, когда я тут помирал, она тоже была непрошибаема. Посмотрев на женщину и припомнив некоторые ее таланты узнавать новости, я даже на какую-то минуту подумал, а тому ли человеку поручил добывать информацию для расследования. Впрочем, ведь не обязательно собирать все яйца в корзину, может и Марфа помочь. А ну, Марфа, иди сюда, позвал я женщину, и не бойся. Тю, барин, свое отбоялась. Мне уже не бояться нужно добрых мужиков, а самой хватать их. Ой, простите дуру старую, говорю, как помелом. Марфа закрыла ладонью рот и стала так часто кланяться, что я испугался за ее здоровье. А вдруг еще похудеет от таких интенсивных упражнений. Будет, тебе, Марфа, лучше вот что сделай. Я описал то задание, которое дал Емельяну и Петру, и ожидал, что Марфа сразу отправится куда-то на поиски информации. Где-то же она берет, собирает эти сплетни. Интересно, где этот инфоцентр? Однако женщина, не сходя с места, почти моментально выдала. Так Никитка Глузб же у нас, что с Синьковки, но часто бывает и в барской усадьбе. То дрова поколит, то воду нанесет. Я его привечаю, мужик работящий, только хилый. Но я вот что скажу вам, барин, по существу говори, потребовал я. Можно и по делу, будто поняла свою значимость Марфа, даже выпятила грудь да подбоченилась, но я не делал этой женщине замечаний, почувствовав, что узнаю сейчас нечто важное. Знамо быть, барин, что у Никитки-то внучка на выданье. Простушку-то брать никто не хочет, за ней же не было ни коровы, ни порося какого. А токмо нынче Никитка две коровы прикупил, картуз себе новый, аж на сапоги надел. Вот аккурат перед вашим приездом. Значит, поладили мы с ним в цене, купил картуз и сапоги, и... Ты что, Марфа, вещи мои продавала? Откуда у тебя мужские сапоги да картузы? Грозно спросил я, и только потом подумал, что как раз картуза у меня и не должно быть. Это же мужицкий, или мещанский головной убор. А вот сапог было несколько пар, точно. Эх, были да сплыли. Все вещи сгорели. Дом так не жалко, как вещи. Обижаете вы меня, барин. Как можно-то, с пожару убежала, чуть сама спаслась. То мужик мой, что приставился еще по осени, так то все его одежа. Справным муж у меня был, такой же хилый и малый, как и Никитка Глузб, но справный мужик мой был. Вот то и продаю. Покуда не купил Никитка, в поместье, стало быть, и некому купить было. Худо жить стало в последнее время, ранее сытнее жили. Но я не ворую, обиженным тоном сообщила Марфа. Просить прощения я не стал, все же как-никак, но барин только кивнул повнушительнее, мол, ноль осуждения, одно понимание. Но вот неким Никиткой я сильно заинтересовался. В поместье голодно, по весне так и вовсе никто не покупает себе одежу, всем бы до лета дожить. На что ее покупать? Это с урожайных еще можно что-то отложить и купить, А по весне так и нет денег у людей. Да, ничего у них нет. Мог ли этот Никитка купить ленточку? Да мог же. Вот своей внучке на приданое и купил, чтоб как у людей все было. Веди к нему, решительно сказал я. Поднялся с лавки и показал вперед себя рукой, мол, действуем, откладывать не будем. Так что, барин, то Никитка поджег дом. В глазах Марфы зажегся огонь интереса. Этот может. Он в последнее время сам не свой, хмурно и ходит, будто вынюхивает чего. Даже подворовывать с кухни вашей перестал. А раньше, так, сухарь какой возьмет, как бы своих покормить, али мог отлить, крупы в картуз насыпать. Вы простите, знала я об том, но смолчала, голодали они. Так Марфа и тараторила всю дорогу. Нужно было все-таки поехать, хотя бы на какой-нибудь телеге. Одна из моих деревень, под названием Синьковка, располагалась в 3 верстах от усадьбы. Не то чтобы сильно далеко, но и не сказать, что близко. Тем более, что я сам несколько дней в карете трясся, и теперь хотелось только упасть куда-нибудь на перинку. Да где ж ее взять? Еще и Марфу было не заткнуть, а грубить ей пока не хотелось. Вот и оказалась дорога тем еще испытанием. Между тем даже в этом бубниже я черпал информацию. Я ведь задавался вопросом о месторасположении инфоцентра, так сама Марфа, он и есть, Лукашка, Лукерья, Курва, барин самолично пришли, орала Марфа через калитку, выходь, коли в хате. Я не стал дожидаться, пока открою то, что вообще сложно было назвать калиткой. Небольшое пространство было огорожено выполненным из ивы забором, вроде бы это называется обычно тыном. Вошел внутрь и осмотрелся, скудно все здесь, очень скудно, и не дом это был, а 2 полуземлинки. Даже для нынешних времен, когда точно крестьяне не жируют, дворы и жилища выглядели нищими, какими-то доисторическими. Глузды, эй, есть кто? Продолжала кричать Марфа. Надо ее попоить холодной водой, если охрипнет хоть на недельку-другую. Мне все, кто с Марфой общается, памятник поставит. Тетка Марфа, ну чегось горланишь-то? Из одной из хат вышла девушка лет 16. Она несколько выбивалась из окружающей обстановки. Девица была в сносном по крестьянским меркам платье, с накинутым на плечи тулупом, и с аккуратно заплетенной косой, в которой видны были зеленые ленточки. Эка цаца, Лукерья, и вырядилась жа. Замуж собралась, Марфа аж руками всплеснула. Так пора уже, тетка Марфа. 16 годков уже, весело отвечала девушка. Дед твой где? Спросил я. Из полуземлинки вышел еще парень лет 12. Да, в этом возрасте нынче парень, уже полноценный работник, а не изнеженный ребенок. Деда с мужиками пошел говорить, кабы помогли сладить избу добрую, похвалился парнишка. Так, мне стало почти все понятно. Видно, что благополучие семья получила только недавно, и еще не привыкли, упиваются достатком, а скрыть не додумались. Между прочим, это семья крепостных, даже не арендаторов. И как такое возможно, когда все поместья переживают не лучшие времена, да еще и по весне? Скажи, что барин зовет всех в усадьбу, помощь нужно убрать следы пожарища, сказал я и направился обратно. И еще скажи-ка, когда в последний раз дед в соседнее имение ходил? Так вчераси ходил, там а у него работа есть, с того найма и живем, закивала, румянись, Лукерья. Нужно было семейству поджигателя лучше учить заветы Ильича. Это я про Ленина, который говорил про конспигацию, причем, судя по всему, повторил слово 3. Как же просто и наивно сдали сейчас эти детки мне деда. Жаль, что не получилось застать Никитку. Ну да, впрочем, никуда он не денется. Пошлю сюда Вакулу, пусть перехватит крестьянина. Работа по расчистке сгоревшего дома уже начались. Мужики то ли сами, то ли по указке управляющего, но пришли и работали, как мне показалось, на совесть, с отдачей. Много у меня людей, пришло больше 200 мужиков, столько и не надо, на самом деле. Барин, дозвольте обратиться. Ко мне подошел мужик с окладистой бородой лет 50, с многими морщинами вокруг глаз. Ну, обращайся, сказал я, мы с мужиками погутарили. Так быть, каменного дома не отстроим, а вот терем сладим и быстро. Есть у нас свои умельцы, но у Матвея Ивановича Картаманова так и вовсе цельна артель таких умельцев, что вмиг наставим домов, предложил мужик. Как зовут? Спросил я. Так Потап я, то все знают, да и я печи все кладу, в бане, стало быть вашей, давеча, по осени клал, да в доме перекладывал, недоуменно говорил мужик. Принимается, Потап, вот тебе и поручаю все сделать и терем мне поставить. С господином Картамановым я переговорю, сказал я. «Стройка, значит, а тут еще этот бал. Может отказаться, услышав про пожар, ведь все поймут, но тут я вспомнил только что пережитое судилище. Нет, найдутся языки, которые не преминут указать, что Шабарин чуть ли не сам сжег свой дом, чтобы только не уважить достойнейшее общество ближайших соседей-помещиков. Нет, нужно будет придумать нечто, чтобы не только не уронить лицо, но и гордо поднять подбородок. Потап, занимайся. Если нужно что от меня, то обращайся, я все сделаю. Но постройте мне быстро хоть какую хату. Лучше, конечно, терем, или нет хоромы». Я улыбнулся, но тут же резко посерьезнел, так как увидел, как бежит Петра, и он явно чем-то встревожен. Уже не ожидая ничего хорошего, я направился навстречу Петра. Был готов уже услышать что угодно, даже самое фантастическое, и услышал. Отродясь, такого не было. «Барин, а мужика прибили, не зверь то, а человек, голову пробили мужику, это Никитка Глуст, и кому он сдался?» — сообщил Петра. «Ах вы, ниточку оборвали, но эта красная, кровавая ниточка явно вела к Жебокритскому, он ехал прямой дорогой, потому должен был приехать раньше меня и успеть организовать месть, сука мстительная, вырвалась у меня». «Что ж, Шабарин наносит ответный удар, нужно все хорошенько обдумать». Глава 23. Говорят, что можно долго смотреть на работающего человека. Это как с огнем и льющейся водой. Не знаю, не получается. Просто сидеть и ничего не делать, для меня такая сложная работа, лучше уж трудиться в поте лица. Так что скоро я уже держался, как Ленин на субботнике, за бревно, когда мужики его несли. Вот, теперь буду думать о Владимире Ильиче, о его броневике, с которого вождь речь толкал. Пока я вынашиваю план мести, подумаю и о другом. Фантазии я обладаю достаточной, чтобы придумать что-то такое эдакое и отомстить соседу соразмерно, а лучше, с лихвой. Но для многих задумок было просто недостаточно информации. Сбором ее я думал заняться, но чуть позже, и не сам. В конце концов, я же командир, у меня есть бойцы, пусть работают. У меня еще и секретное оружие имеется, Баба Марфа называется. Так что я, пообещав целых 5 рублей за ценную и интересную информацию о Жебокритском Петра, Емельяну, Бабе Марфе, принял живейшее участие в разборах завалов в доме и строительстве новой временной избы для собственного проживания. Из головы никак не выходило, что мне нужно решать вопрос с бандитами. Вместе с тем, именно сейчас абы куда уезжать просто нельзя. Я обязан участвовать в посевной кампании. Мы не можем взять и пропустить сезон, так что хотя бы недели две, но необходимо побыть в поместье и проконтролировать, как и что высаживается. Кстати, насчет высаживания. «Потап», — кликнул я мужика, когда тот проходил рядом. «Да, барин, ничто помочали сделать, повелите?» — спросил Потап. Я следил за этим мужиком, впрочем, он вел себя столь резво, что Потапа было невозможно не замечать. Он и доски таскал, он и людей расставлял так, чтобы все работало и мужики Потапа слушались, даже когда он, на мой взгляд, хватил лишку. А может, это я, слишком лояльный, а люди в этом времени просто-напросто привыкли, что тумаки им раздают да под задницу сапогом лупит. С сознанием человека из будущего хотелось бы верить, что нет, что человеческая природа все же не подразумевает работать только под постоянными ударами и унижениями. Вот как не относись к большевикам. Да, далеко не все у них получилось. Может, и вовсе молочево удалось, но если при их приходе Россия была такой, как она сейчас, я понимаю людей, что попытались сделать мир лучше, пусть даже через революцию. Может, мне заделаться революционером, боже упаси, но в своем имении строить систему управления на тумаках и страхе я не хочу. Я не Троекуров, я, нет, и не Дубровский, обиженный служака, взявшийся за оружие. Вот если бы соединить честь и верность Отечеству Дубровских и стройную систему управления поместьем Собакевича из мертвых душ, таким хочу стать, а раз хочу, то буду. Отдохнули бы вы, барин, ничто чуть ли не спите на ходу, — проявил заботу Потап, когда я несколько потерялся в собственных мыслях. Не стал объяснять, что тут дело даже не столько в усталости, сколько в том, что я натрясся в дороге, а потом надышался угарным газом, и в голове просто шумит. Нужно было бы и самому уйти, и мужиков отослать. Но будет ли завтра такой вот коллективный порыв у народа? Сами же пришли, а инициативу поощрять нужно. Сейчас пошлю по домам, в следующий раз не придут. Потап, Емельяна Даниловича я отправил по делам, Так что собери-ка мужиков ты, да и на тебе нынче за ними присмотр. Я говорить хочу, распорядился я, не задавая лишних вопросов. Потап развернулся и давай орать, как оглашенный, созывая всех к барину. Я даже уши чуть прикрыл. Ох и горластый же, старается не только на пользу дела, все-таки и выслуживается передо мной. И вот это не сильно мне нравится. Уже скоро 150 мужиков стояли, взяв меня в кольцо, будто бить собрались. Мало того, многие были с топорами, лопатами, длинными палками. Ну ей-богу, кто со стороны обозрел бы картину, уже б подумал о поминальной куте на поминках этого барина. Но мне этих людей бояться было нечего, и разные же это были люди. Некоторые буквально иллюстрировали собою гоголевские контрасты. Были вполне себе рослые мужики с широкими плечами. Взгляд их, что хорошо, не был затравленный, хотя я не чувствовал и пренебрежительного к себе отношения, а был готов и к этому. Всяко мой реципиент успел нагадить мужикам, арендаторам и ремесленным. Были совсем худые мужики в рваных одеждах. Этих я сразу же представлял живущими в этаких землянках, накрытых от дождя лишь полусгнившим сеном. Наверное, последние, крепостные, от чего-то именно так подумалось. Я же еще в лицо не знаю здесь почти никого. Мужики, обратился я к собравшимся. Знаю я, о чем вы думаете, догадываюсь. Может, некоторые из вас считают, что я будто бы кем проклят. С глаз на мне, это не так, Господь не отвернулся от шабариных. Да, хватает проблем, хватает забот, но услышьте меня сейчас, чтобы потом сказать. Барин нас ни в чем не обманул. Вы будете жить лучше. Я смогу стать для вас хозяином. Все беды и невзгоды пройдут, и ваши семьи будут жить сытно, в тепле, одетые и обутые. Дайте срок, мужики. Кто на аренде у меня, не спешите уходить. Ну а крепостным? Некуда вам идти, так что молите Бога и трудитесь. Да ничто мы, барин, не понимаем, сказал кто-то из толпы. У церкву сходить, барин, надо все же вам. Вот Господь и не оставит, это уже другой мужик отважился сказать. Кстати, Емельян говорил, что я, то есть он, не ходил в церковь, отчего народ несколько волновался, иные так и вовсе могли подумать чего дурного. Так что я и в Екатеринославе дважды был в храме, и по приезду обязательно схожу. Это всех успокоит. В той же Синьковке стоит деревянная церковь. Да и батюшка от чего-то на меня зол. Вот, по приезду собирался разобраться с проблемой, а тут, верую в Бога нашего, всем сердцем, мужики, верую, я осенил себя крестным знамением. Спаси Христос вас, барин, верим. Чай не можете быть нехристим, поспешил сказать Потап. А что думал про невезение и благословение я сам, в окопах нет атеистов. И я прихожанин, пусть и знающий только две молитвы, да самую основную обрядность с праздниками. Так верите вы, что будет все хорошо у нас, но для того трудиться нужно всем. Без труда карася в озере не словишь, верно? Слышал я, мужики, что отец мой, царствие ему небесное, все дружно перекрестились. Так вот, что он забавлялся, лихих казаков из вас сделать хотел, каким сам был. Верю в то, что многие науку моего отца еще помнят. Нужно возвернуть то учение и больше заниматься. Не серчай, барин, так то было, когда детишек накормить было чем, да батюшка ваш рубль приплачивал за науку, и то ежели в охмеле бывал, сказал один из мужиков, и ему сразу же сосед без замаха ударил под дых. Простите дурака, барин, говорит, как помелом, сокрушаясь за дерзость соседа, сказал Потап. Прощаю, и скажу, что неволить никого не встану. Только не забавляться я удумал в охмелиале еще как веселиться, а создать отряд и охранять поместье, готовиться, будь с кем биться. Я с выражением оглядел пепелище и посмотрел на собравшихся, чтобы понять, что они чувствуют сейчас. Проняла ли их моя речь, раньше не сказать, что отличался особым ораторскими навыками. Правда чему-то, но научили после. И не увидел одобрения, но не было и скепсиса, протеста. Меня слушали с вниманием, ждали слова. Возможно, что тут просто не привыкли к таким мотивационным речам и теперь недоумевали. Их просто гнали пинками работать и ни о чем не спрашивали. Но я хотел добиться работы не только через принуждение, это как раз таки проще всего. Я, человек 21 века, хотел увидеть хоть горстку, но единомышленников. Пусть не обо всех делах, но в некоторых случаях, как показывает опыт иных помещиков, с мужиком все-таки надо разговаривать, а не только палками его бить. Картофельные бунты, как мне кажется, и возникали не только из-за самой картошки. Тут и горделивое молчание господ, и просто накипело. И верхам, и низам понятно, что крепостное право отживает свой век, а мер все нет. Почти что. Реформа Киселева могла быть весьма эффективной, если бы случилось лет так на 40 раньше. И я уже думал даже над тем, чтобы воспользоваться старым законом о вольных землепашцах и освободить своих крестьян. Но хорошо ли будет оставить их без хозяина? Они или разбегутся, или по миру пойдут. Если и освобождать, так делать это только постепенно, точечно выбирать те хозяйства, где мужик не пропьет имущество, где он будет пахать не покладая рук, если только увидит, что его труд может приносить конкретные блага. А еще, я осознал, что жить мне приходится, будто в военных условиях, только и ждешь, что кто-нибудь заявится с пистолями или вот как сейчас, спалит дом, так еще и уйдут незамеченными. Подобного быть не должно. Наладить тренировки, и взвод охраны моего поместья сможет решить все проблемы с безопасностью. Пусть даже решение будет кардинальным, жестким, вплоть до смертоубийства, но не могут безнаказанно заявляться ко мне на порог все, кого я видеть и не желаю. Я должен чувствовать себя хозяином и положения, и земель. Так кто, мужики, добровольно, без принуждения войдет в дружину охраны? Спрашивал я. Люди молчали. Некоторые прятали глаза, иные пытались скрыться за спинами своих соседей. Я специально пока не озвучивал никаких условий и тех бонусов, что может дать такая служба. Хотел проверить, насколько можно рассчитывать на человеческий энтузиазм, на искреннее и неподкупное желание помочь своему барину. Так вот, на эти идеалистические мотивы люди не велись. Не было ни одного, кто бы сделал шаг вперед и сказал, что он готов служить, хоть бы и просто так. Нет, тут я не таил обид. Простые теперешние мужики, видно, часто принимают слова только так, как они звучат, не видят интонаций, не чувствуют сарказма. По крайней мере, мне так казалось. Они просто не поняли, что я все-таки жду положительной реакции. Тогда поясним, что можно и нужно любить родину, добро творить, борясь со злом, и защищать барина, но желудок при этом должен быть полным, а штаны не протертыми и в дырках. Я заговорил громче и четче. Слушайте, каждый мужик, который вступит в эту дружину, должен понимать, что я крепко учить буду, как воевать, как охранять, как друг за дружку и за нашего царя и отечества стоять. Надо будет, пойдем вольно определяющимися в армию и будем бить супостата, коли какой Наполеон новый на Россию матушку полезет, сказал я и снова сделал паузу. Упоминание царя и отечества несколько оживило мужиков. В крови нынче у русского человека служение царю, почитание его, словно некого небожителя. Хотя и сейчас особого блеска в глазах все едино не было видно. Тем, кто думает, где взять корку хлеба, чтобы покормить детей, да самому поесть, ибо сил на работу не будет, сложно думать о другом, как только не о материальном. Тот, кто будет в дружине, станет получать от меня средний доход, который высчитается по поместью. А еще 3 дня в седмицу вы будете полдня заниматься своими делами, мастерить, а кто и землю пахать, коль нужда такая станет. Так что жизнь будете не сильно, но более сыта, чем иные. Только и службу нести надо будет крепко, не жаловаться, а упражняться в науке воинской. Уже кричал я, стараясь донести до всех свою идею. Установилась пауза. Мужики смотрели друг на друга, будто ожидая поддержки. И я ждал. Никакой коллектив не ждет каждого. Должен был найтись тот авторитетный человек среди местного крестьянства, который выскажет или одобрение, или, напротив, протест. Возможно, возле спаленного дома все эти слова звучат неправдоподобно, словно прихоть молодого парня, боящегося потерять арендаторов и мастеровых людей. Однако уже сейчас нужно делать то, что в будущем окажется необходимым. Нет у меня времени для раскачки. Нужен именно такой разговор с людьми, чтобы всем все было понятно и чтобы забрезжила надежда на лучшее. Я думал работу с людьми полностью взгромоздить на Емельяна, но, нет, сам, только сам. А управляющий, это после, для контроля. Вы не серчайте, барин, сказал Потап и вышел вперед. Мужики мы темные, не всего и поняли, что вы хотите от нас. Батюшка ваш, отец наш родной, Петр Никифорович, царствие ему небесного, платил за то, что упражнялись мы в сабельке да в подлом бою. А кто поколошматил ежели вашего батюшку, уж не серчайте за слова мои, но они сами того требовали, так тому и рублем в морду кинет. Да и сами вы сие знаете. Так что, коли подобное возродить думаете, так я и не против, Но оно что, ведь детей кормить нечем нынче. О детях заботу справим, мужики, пообещал я. Но и вы пойдете на то, что я скажу. Картофель сажать будем. Он с голоду спасет, если урожая зерна не будет. Еще не хватало, чтобы в моем поместье умирали с голоду дети. В моем миропонимании тот помещик, который такое допускает, а сам так жирует, что, подобно гоголевскому Ноздреву, больше кормит собак, чем детей. Это не человек, такое существо человеком называться не может. Поговорите, мужики, меж собой, а через 2 часа буду ждать вас. Я несколько замялся, а потом улыбнулся. А в бане ждать и буду. Посплю чуток, а то с дороги так и не отдохнувши. Я пошел в баню, но двери там не закрывал, предполагая, что смогу услышать то, о чем говорят мужики. Всего не слышал, но главное понял, и, лежа на лавке и чувствуя, что не могу больше пошевелить ни рукой, ни ногой, тяжко вздохнул. Мужики не поверили мне, они недоумевают, откуда у их барина распустехи такие речи, для них это слишком большие перемены. Ведь шабарин раньше только бронился на людей, а мог и ударить, само собой, не ожидая от безмолвного крестьянина ответки, потому и быть храбрым. Но, посудив-порядив, мне дали шанс, правда, сложно представить, что могло быть иначе. Да, арендаторы сбежали бы, но только по осени. Куда они сейчас, когда нужно сеяться? На новых местах, если их еще и найдешь, время нужно, чтобы обжиться. Весна, выходит, мне на руку сейчас, хоть и промогло, голой гарью пахнет здесь. А до осени поймут, что я уже иной человек. Согласные мы, хлопцы, что обучались с батюшкой вашим, так и с вами станут, коли науку дать сможете. Общее мнение выражал некий старик. Красно сказали вы, барин, так что доверимся и даже потат этот посеем, но долю малую, не серчай, а то и так зерна мало у прошлым годе собрали. Я понял, всем, кто в дружине, первый приказ, поутру, с рассветом прибыть сюда. Я вновь посмотрел на баню с улыбкой. Такого худого жилища у меня не было никогда, даже в прошлой жизни, когда всякое бывало, но жить в бане, на голых досках, не доводилось. Фронтовые условия я вывожу за скобки, там свои особенности. «Сладим дом, барин», — сказал Потап, стоявший за спиной старика. «Если я правильно все сопоставил, то я разговаривал с Пахомом Дмитруком, уважаемым казаком, который, между прочим, был старостой деревушки Новая Лобня. Ничего не говоря, я поднялся на ноги, взял со стола чертежи и передал старику. «Такое сладите?» — спросил я. «Пахом точно, это был все же он», а также Потап уставились на чертежи. «Мудрено-то как, но красно, красиво, стало быть», — сказал старик, пару раз погладил бороду и с расстановкой произнес. «Оно-то сладить можно, но мужики наши годны хоть добрые, да простые избы ставить. Вы бы, барин, ко своему крестному отцу обратились, а вот у него есть знатный домовщик, любые хоромы отстроит, а мы подсобим всем, чем нужно. Господин Картаманов, стало быть, прибыли, так сразу пошли погорелый дом смотреть, велели вас будить. Вот мы», — говорил Потап, легок на помине. «Я ждал его приезда, не мог мой крестный не заявиться при таком-то поводе. И я хотел видеть реакцию Матвея Ивановича на случившееся». Осмотрев масштабы пепелища, Картаманов направился в мою сторону, что я увидел через открытую дверь в баню. Тут же шагнув на порог, я направился навстречу своему крестному отцу, прибывшему, как и в день знакомства, с ружьем. Но сейчас он не выражал в мою сторону агрессию. «В монастыре пожить тебе надобно, Лешка, вот истину говорю, что нужно Богу молиться месяц-другой», — с такими словами встречал меня Матвей Иванович Картаманов. «И тебе, дядька Матвей, тоже здравствуйте», — усмехнулся я. «Какое здравие может быть, коли крестник такой невезучий? Тебя уже не назовешь шахламоном. Ходят слухи по округе, что и суд ты выиграл, и даже что-то там учудил этакое. Байки разные ходят, но многие тебя лихим выставляют. Явно же, что Ахламон такого бы не сделал». Картаманов наклонился ко мне и заговорщицким тоном спросил: «Свеча подожгла дом лучина ли, али все же кто-то постарался?» «Очевидно же, дядька Матвей, что постарался», — сказал я и предложил присесть на лавку возле бани. «Бочка со смолой была, и сеном обложена. Кто? Порубать нужно», — взревел Матвей Иванович, но моментально сбавил свою воинственность, провожая взглядом крестьянскую бабу, которая заносила в баню штоф водки. Старый казак жадно сглотнул слюну. Ему явно Женка дома не дает расслабиться. Если жена Матвея Ивановича похожа на его дочь, то я не удивлюсь жесточайшему матриархату в семье Картамановых. Сообразительная Соломея, где только была, что я ее не видел, уже принесла и вино, и мясо вареное и нарезанное, и огурчики, да все это к штофу водочки. Все это правильно, гость же в доме хоть и в бане. Вот только я предпочитаю, если уж пить, то никогда не сгоря, а по радостным поводам. Впрочем, радость же у меня, крестный приехал. А между тем, Матвей Иванович все более и более хмурился, будто впадая в неистовство. Я уже как-то подумал, что это именно так и есть, и приготовился сдерживать гнев лихого казака. «Кто ж это? Знаешь, сквозь зубы выцеживая слова», — сказал Картамонов. «Догадываюсь», — ответил я, — «готов красного петуха пустить, али даже кровь пролить, все таким же голосом мне, и без того желающему мести», — говорил Матвей Иванович. «Готов, дядька Матвей», — с уверенностью отвечал я. Глава 24. «Истинно говорят в народе, что нет худа без добра, и даже сгоревший дом — тоже благое дело. Важно обладать гибкой психикой и смотреть на мир то с одного, то с другого ракурса. Вот и я, выйдя во двор после того, как пришлось таки немного выпить с Матвеем Ивановичем, по зову природы, смотрел в очередной раз на пепелище и думал, как же это здорово, что после такого пожарища можно хотя бы собрать золы, и немало, отлично подойдет для удобрения. За неимением азотных или калиевых удобрений, именно навоз, зола и мочевина, наше все. Это то, что позволит собрать немного больше урожая и жить пусть не то чтобы очень богато, но сытнее, и даже неплохо расторговаться. Так что вопросу удобрений я потребовал уделять наибольшее внимание, вплоть до того, чтобы ходить по всем хатам и собирать из печей золу, проверять хлева и птичники на предмет навоза, особенно курятники. У меня в подчинении не самые изнеженные люди, они и человеческие отходы жизнедеятельности также собирают в бочку. Я решил сразу, не откладывая в долгий ящик, создать что-то вроде селитряных ям. Нет, порох мне не нужен. Купить его можно, даже не очень дорого, хоть в Екатеринославе, а хоть бы и в Луганске, наиболее близком к моему имению городке. Однако если в такую яму накидать каких еще листьев, перегноя, мочевины, золы, хоть бы и мха, еще чего-нибудь, то вот таким ядреным компостом можно будет удобрять почву, чтобы получать чуть ли не вдвое больше урожая. Но это пока теория. Нужно проверять, как оно сработает. В прошлой жизни я имел лишь косвенное отношение к сельскому хозяйству. У деда с бабушкой дом в деревне, куда меня засылали не только летом, но и чуть ли не каждые выходные весной и осенью. Лоб я был здоровый, сколько себя помню, так что приходилось впахивать на благо семьи, как та ломовая лошадь. А у деда иначе нельзя было, да я и не филонил. Он для меня главный авторитет. 3 медали за отвагу, орден Красного Знамени, благодарственное письмо от Сталина. Ну и сам дед, кремень мужик, слабость мог проявлять только к животным да пчелам, но никогда ни к себе, ни к иным людям. Так что было где набраться кое-какого опыта. Да, деда бы сюда. Вот кто бы уже через пару лет сделал имение не только прибыльным, а передовым. «Барин, дозвольте забрать моего барина, батюшку нашего Матвея Ивановича», обратился ко мне слуга, приехавший с Картамановым. «Так спит же», удивился я. «Что будет с того, что отдохнет? Пускай выспится. В бане протоплено, никто его беспокоить не будет». Но тот не отступал. «Простите, барин, но у вас и так горе, пожар. Куда вам еще одно?» Казак лишь чуть замялся. «И неприятность, стало быть, случится, когда проснется батюшка-то наш». Я понял, на что намекал казак, сопровождавший Матвея Ивановича Картамонова. «Буин мой крестный отец в охмелю. Он все-таки влил в себя контрольный стакан водки, эта порция и сморила крестного, а до того Матвей Иванович уже проявлял свою горячностью. Наверняка, если сейчас его разбудить, то будет, как медведь-шатун, кидаться на всех и каждого. Скажи, человек, а чего ж Настасья Матвеевна не приехали?» — спросил я. «Не то чтобы я так сильно соскучился, но помнится, какую заботу и искренние переживания она выказывала, когда я впервые ее увидел. Может, я и не должен говорить вам, барин, токма Анастасия Матвеевна нынче уже сговорена, и батюшка наш не хочет изводить девичье сердце», пряча глаза, нехотя проговорил казак. «Она же как завидит вас, так, наверное, он ждал от меня, что я сейчас дам какой рубль за такие сердечные сведения, но у меня пока что не так много тех самых рублей, чтобы раздавать чужим слугам. Вот была бы информация по Жебокритскому, тогда бы щедро расплатился. Но больше, чем его пьяный хозяин, слуга вряд ли может знать о нашем с Картамановым общем соседе. И все равно как-то не по себе стало от того, что Настасью Матвеевну так быстро предложили другому. Нет, для меня было бы слишком много счастья, связать свою жизнь с этой девушкой. Много можно было бы использовать не как фигуру речи, а как определение массы, и не только эмоций. Вместе с тем оказывается, что я, недостойная партия даже для Матвея Картаманова. А ведь отношение крестного ко мне, как видно, очень даже душевное, как к родному. Что же говорить тогда о других соседях, которые, наверняка, многое знают и уже судачат за обедом и ужином, перемывают мне кости в досужий час. Вот теперь, наверняка, смеются, что я скоро объявлю, бала не будет, судит да рядит, скажу ли я это, или промолчу, струсивши, хрен им, не далее чем через месяц, черт меня дери, разошлю приглашение, нужно поставить себя среди соседей в губернии, такое отношение ко мне, как теперь, неприемлемо, и все-таки пьянка на Руси, это основной канал коммуникации между людьми, особенно близкими. За то время, что мы потребляли водку, запивая квасом и заедая вареной говядиной и вяленым мясом, решены были многие вопросы. Я бы поднял еще больше проблем и попробовал бы вытянуть из Картаманова помощи в иных делах, но уж больно сильно тяготел мой крестный к алкоголю. Он просто не оставлял мне времени для обсуждения более широкого круга проблем. Я успевал выпить рюмку водки, как он уже вливал, как в бездонную бочку, в себя целый стакан этой жидкости. Впрочем, если бы подобное не происходило, то, скорее всего, на лавке лежал бы сейчас я, а не Картаманов. Или валялись бы мы в обнимку с друг с другом. А так, сказав, чтобы я собирался и через четверть часа был готов ехать к Жебокритскому, Матвей Иванович и сомлел. А я понял, что месть – это мое личное дело. Да, Картаманов, может, и суровый мужчина, и готов пустить кровь моему обидчику. Однако наследим мы с ним, если что, ой, наследим. Тут же речь не только о законе, хотя, я уверен, кое-кто в Екатеринославе только возрадуется возможности через закон уничтожить меня. Дело еще и в обществе. Все губернское сообщество помещиков разъярится. Так что нужно все делать тихо, а не лихим казацким набегом. И все же душевный человек этот Матвей Иванович. Когда я, взяв гитару, купленную в Екатеринославе, ударил по струнам, решив проверить на Картаманове песню «Господа офицеры», Матвей Иванович начал рыдать чуть ли не с первых строк. Он плакал не как ребенок, а как человек, потерявший абсолютно все, даже честь и достоинство. Казак не стеснялся своих чувств и меня и совершенно странным образом подкупал этим. Я не люблю слезы, а мужские слезы и вовсе считаю чем-то вопиюще неправильным. А здесь даже проникся. Может, плакал этот казак как-то иначе. А что, если исполните другое? А как там в бессмертном музыкальном произведении? «Кольщик, наколи мне купола». Я так и представляю, что во время исполнения песни «Круга», на этих самых словах, выпивший Матвей Иванович рвет в клочья свою рубашку с криком «Век воли казацкой не видать». Да, разыгралась фантазия у меня, пока я наблюдал за тем, как тело грузит в карету, а оно, в свою очередь, сопротивляется и требует продолжения и новых песен. Господин Шабарин, с придыханием в голосе обращались ко мне. Это все было восхитительно. Я шла попрощаться с вами, сказать, что, действительно, не стану вас стесняться и отправляюсь к управляющему пожить, а тут музыка, ваше исполнение. Ну, как бы да, я был неплох, лучше, чем в иной жизни, точно, тогда у меня и голос был грубее, да и не было его в певческом-то смысле. Не знаю, не буду судить за все компании, но у нас во дворе среди пацанов чуть ли не каждый третий умел бренчать на гитаре, а каждый пятый что-то к этим переборам исполнял, а каждый десятый, это уже чуть ли не готовый к гастролям шансонье, хоть сразу на сцену выпускай. Я был из тех, что где-то посередке, тянулся к шансонье, при этом свысока посматривал на всех тех, кто только пробовал осваивать инструмент. Гитару я обнаружил еще на второй день после своего появления в этом мире. Попробовал семиструнку. Ничего толком не получилось. Но чем больше я бренчал, отдыхая от забот и пытаясь понять, где какая нота находится и как поставить тот или иной аккорд, тем легче пальцы ложились на струны. Будто сами вспомнили, как это должно быть. А ведь я мог и не прикоснуться к инструменту. А теперь понимаю, что гитара – тоже оружие массового поражения, а на войне все средства хороши. Назовем мои проблемы и вызовы соседей войной, мне так ближе и понятнее. А если так, то есть лишь один вариант – побеждать. Вот чем я могу удивлять людей на балу, правильно, не хоромами, так в том числе и песнями. Чем снискать к себе интерес у женщины, чем пробиться через каменную защиту к душе мужчины. Правильно, той же песней, господа офицеры, этот знак качества, как оказалось, работает во всех временах и эпохах, где только есть русские офицеры. Приятнее было б спеть что-нибудь из Владимира Семеновича Высоцкого. Но и по юности, и когда я уже связал свою жизнь с армией, пришлось выучить и немало баллад. Нормальные пацаны, которые разучивали тайком от всех любовные песенки, меня поймут. Братве такого не споешь, не примут. Но приболтать какую-нибудь девчонку, здесь без романтики не обойдешься. Я же не такой, я, типа, романтик, мля. Послушай песню, там поэт за меня все сказал. Ну, а после того, как добьешься от девчонки награды, удовлетворишь то, чего так сильно требовал организм, можно всегда договориться. Она не рассказывает про то, что я пою такие душевные романтические песни, а я не хвастаюсь перед пацанами, что у меня с ней что-то было. Вот такая вот вечная молодость, и все-таки юность священна, неприкосновенна, почти идеальна, как бы сложно ни было. Маша, я обязательно вам еще что-нибудь спою, именно вам, но это будет гораздо позже, сказал я, делая логическое ударение на слове «позже». Я очень сожалею, Алексей Петрович, очень. Девушка расплакалась, развернулась и убежала прочь. Чуть в стороне на меня грозно смотрел молодой человек 5 лет от роду, но я лишь пожал плечами. Мол, это не я ее расстроил, сам не понял, что произошло. Маленький мальчик, что вызвало мою искреннюю улыбку, сообщил мне мимикой и жестом свое согласие. Мол, что взять с этих женщин. Может быть, что-то я себе и надумал, но у мальчика очень серьезный потенциал к личностному росту, и он явно проявляет себя развитым не по годам. Хотя нет, понимал я, что происходит. Похоже, что принцесса Маша, бывшая в заточении в высокой башне и вынужденная терпеть унижение злодея, если угодно, дракона Кулагина, слишком благодарна тому самому рыцарю, который помог ей из этой башни выбраться. Вот и надумала себе сказка. В жизни же все иначе и не так однозначно, и часто рыцарь хочет от принцессы того же самого, что и дракон. Да и Маша никакая не маленькая девочка, а я, не тот самый рыцарь. Не поймет сама, придется в грубой форме указать. А пока слишком много работы, чтобы думать о лемурах. У меня посевная, у меня сбор сведений о Жабокритском и подготовка к акции. Если вдруг какие-либо силы вновь перенесут меня в будущее, я знаю, какую общественную инициативу буду продвигать. Даже название слепил. Учимся работать снова. Надо повышать квалификацию работников, надо систематизировать и упорядочивать труд, создавать новые рабочие места. Все это важно, но не главное. Главным будет то, что в очерченном проектом регионе полностью должны отрубаться все коммуникации. Да, именно так. Никакого интернета, никакого телевизора, даже радио. Кроме того, я бы еще и в сельской местности, конечно, после проверки наличия каминов или печей, перекрыл бы газ и обрубил электричество. Что это даст? Во-первых, демографический всплеск. Людям от нечего делать захочется делать новых людей. Во-вторых, невозможно же просто ничего не делать. Всегда хочется себя развлечь, пройтись, размяться, да хоть что-нибудь сделать, чтобы убить время. Вот тогда и придет понимание, что лучший способ борьбы со временем – это работа. К чему я о таком думаю? Потому что вижу, что в этом времени лентяев нет, они не выживают просто. Нет электричества, смартфонов с социальными сетями, нет и лентяев. Все бы ничего, но с такими инициативами хрен куда бы меня выбрали. Я метался, как белка в колесе, задницу, перемещаясь часто верхом, отбил себе так. Ну, не будем о моей заднице, это в прямом смысле больной вопрос. А вот что стоило бы рассказать, так то, как я лично проконтролировал посевную. Удобрение, кислотность почвы, какие растения полезны для худой земли, а какие землю разрыхляют. Обо всем этом я рассказывал крестьянам. Конечно, сперва сомневался, так ли много знаю и вообще верно ли все помню о сельском хозяйстве. Мало ли, а ну как та наука, что я впитывал на сезонных работах на, как дед называл свою землю, фазенде, неверна. Но я прочитал все книги, что были у Емельяна по сельскому хозяйству, поговорил с ним и специально съездил к управляющему Картаманова, немцу Шварцу. возникал только вопрос. Если написаны уже умные книги, есть даже возможность делиться опытом, то почему до сих пор в поместье не сделано все по уму? В один момент все же удалось устроить собрание старших мужиков, в том числе того же Пахома, старика, что слово держал за всех. Пришлось с людьми еще раз поговорить. Потом еще раз собрались, а после я, поразмыслив о важности эффективной коммуникации, дал в морду одному арендатору, который ну никак не хотел меня слушать. И тут-то все пошло как по маслу. Стали мужики внимать моим словам, также возросла скорость реакции, каждый старался быстрее кивнуть и согласиться с моим мнением. И почему так? Не дашь в морду, не слушаются. У каждого из моих арендаторов по 12-15 десятин земли. Это примерно привычный нам гектар. Крепостные все еще были на барщине, но у каждой семьи имелось около 8 десятин выделенной во временное пользование земли. Моих собственных полей, то есть барских, было более 320 гектаров. Сказал бы мне кто-нибудь раньше, что с такого количества земли, такого просторища невозможно прокормиться крестьянину, не поверил бы. Сейчас вот смотрю на все хозяйство, верю. Урожайность даже в этих, относительно плодородных и благоприятных по климату землях, редко бывала выше 7-9. Учитывая то, что помещикам нужно содержать себя, свой дом, еще много чего, урожай раздавался и продавался очень быстро. Выходило так, что еще даже не посадили яровые, а какие-то перекупы уже начинают интересоваться, на что им рассчитывать и сколько они купят здесь зерна. 50 десятин земли я отрядил под посадку картофеля. Емельяна скоро пришлось отправлять в Одессу, чтобы там приобрести все необходимые семена, прежде всего картофеля, которого все равно не хватает для посадки. Нам не хватало семян даже для посева пшеницы, не говоря уже о чем-то другом. На это ушли почти все деньги. Зато довольно было плугов. В мастерской было готово 18 изделий, которые планировалось уже в самое ближайшее время отправить на продажу. И не будь посевной, я именно так и поступил бы. Однако мы оказывались будто в той присказке про сапожника, который не имеет собственной обуви. Мои крестьяне, не всегда даже с нормальным насошником из прочного железа, а я, выходит, хорошими добротными плугами торгую. Так не пойдет. То объезжая поля, то сидя за книгами, то споря с мужиками до хрипоты, я то и дело думал о Жебокритском. Этот жук наверняка ожидал от меня импульсивного поступка, и теперь разочаровался. И пусть его, эмоции в деле мести нужны, но сдержанные. Я же пока собирал информацию по своему соседу, узнавал все о его слабых сторонах. Я внимательно слушал, что говорят о хозяине крестьяне, те, кого часто вообще не принимают во внимание. И вот сегодня ночью месть должна была свершиться.